Владимир Крупин. Босиком по небу. Книга о детях для детей и взрослых. Детство. Больше всей остальной жизни. Детство. Главное время нашей жизни. Оно навсегда. Его царапины, обиды, переживания со временем забываются, и остается одно — всесветное сияние счастья — быть на Божьей земле. «Дети, дети, куда вас дети?» — так весело и ласково говорила нам мама. Такое у нее было присловие. И во мне навсегда те теплые зимние вечера, когда мы залезали на печи, на палате, а мама читала нам книги. Когда я стал взрослым и вспомнил, как мы замирали, слушая ее, мама сказала, что очень жалела наши глаза. Свет был плохой. Коптилка или керосиновая лампа, и вот, чтобы сохранить наше зрение, она читала вслух. Но мама сохранила не только наше зрение, она сохранила и наши сердца. Ведь она читала книги удивительные. Русские народные сказки и былины, Пушкина, Тютчева, Кольцова, Сурикова, Некрасова, Жуковского. Всю жизнь я помню свою первую книгу «Родные поэты». Вначале я ее услышал, потом прочел сам. И всегда мне хочется, чтобы в наших семьях были такие минуты, а может и часы чтения, когда взрослые читают, а деточки слушают. В этом редчайшее единение душ и сердец. От автора.